Йозеф Вагнер. «Африка. Рай и ад для животных». Перевод чешского. Москва. Мысль. 1987 год. Содержание. Краткая эволюция животных. Там, где Европа встречается с Африкой. Средиземноморская Африка. Жаждущая земля. Пустыня Сахара. Умолкнувшие вулканы. Эфиопское Нагорье. Бесконечная саванна. Суданский пояс саван. Земля, сжигаемая огнем. Гвинейская саванна. Там, где течет Белый Нил. Бассейн Верхнего Нила. Негостеприимный дикий край. Восточноафриканский буш. Равнины, изобилующие животными. Восточноафриканские равнины. Африканские животные-рекордсмены. Как живут животные? Миграция животных. Страна красного песка. Южные пустыни. Крыша Африки. Драконовы горы. Загадочная Лемурия. Мадагаскар. Выжженный Бушвельд. Южные саванны и буш. Край вулканов и озер. Великий африканский грабен. Ледники на экваторе. Восточноафриканские горы. Земля Миомбо. Большие южные саванны. Путешествие по Замбези. Куда не доходит солнце. Влажный тропический лес. Как выслеживать диких животных? Как в Африке отлавливают животных? Африканские браконьеры. Как мы оберегаем животных? Крупнейшие национальные парки Африки. Заключение. Посвящается всем, кто осознал, что человеку не дано право уничтожать воду, воздух, флору и фауну планеты Земля, дабы она не стала потухшей звездой. Предисловие. В Советском Союзе издается много книг о животном мире Африки, об охране природы африканского континента. Каждое такое издание вызывает повышенный интерес у читателей. Подобный интерес понятен и объясним. Эта литература обогащает знания об удивительной природе далекого континента, его необыкновенном животном мире, знакомит с увлеченными, смелыми и благородными людьми, посвятившими свою жизнь изучению и спасению редких и исчезающих животных. Чехословацкий естествоиспытатель, создатель зоопарка в городе Двор-Кралове, Йозеф Вагнер, связал всю свою жизнь с Африкой. Задача, поставленная им перед самим собой и перед своей страной, не может не вызывать уважения. 7 экспедиций в Африку, 10 лет работы на континенте и в результате создания одного из лучших зоопарков Европы, где африканские животные не только обрели вторую родину, но и продолжают жить и размножаться, где проводится научная и исследовательская работа. Зоопарк в Двор-Кралове, который ежегодно посещают тысячи людей, специализируется на африканских животных. Они содержатся здесь не в вольерах, а на огороженных выпасах, в условиях, приближенных к естественной среде их обитания. В Двор-Кралове в настоящее время более 200 видов африканских животных, более 1000 антилоп, самое большое стадо копытных, содержащихся в неволе. Большинство животных зоопарка относятся к редким и исчезающим видам, например, антилопы, белые носороги. Животные размещены здесь на территории, составляющей 77 гектаров. Для того, чтобы познакомиться со всеми обитателями зоопарка, надо немало времени. Однако путешествие по нему не утомительно. Сотрудники зоопарка разработали пеший маршрут для посетителей общей протяженностью в 6 километров. Использование машин запрещено, так как выхлопные газы сильно загрязняют воздух. Для многих животных сохранение их в зоопарках, питомниках, специальных парках, пожалуй, единственная возможность выжить. Именно таким образом были спасены от исчезновения олень Давида и гавайская казарка, численность которой уже не дает основания опасаться за судьбу данного вида. Результатом огромной работы зоологов является не только увеличение численности зубров. В 1914 году сохранилось только 45 зубров в разных зоопарках и питомниках Европы, но и восстановление вида в естественных условиях. За последние 350 лет с лица земли исчезли более 60 видов зверей и почти 100 видов птиц, из них треть за последние 50 лет. Сейчас уже, видимо, нет людей, которые не осознают необходимости охраны окружающей нас природы, своей ответственности перед будущими поколениями. Большое значение для охраны природы имеет международное сотрудничество ученых. Велика роль Международного союза охраны природы и природных ресурсов, МСОП, и Всемирного фонда живой природы, ВВФ. Программа